На днях мы сдаем первую в поселке пятиэтажку. Отделочные работы там заканчивает бригада Афанасия Старкова. Вот хорошо бы написать о нем. Как-никак, а готовит к сдаче первый многоэтажный дом. Хорошо, я попробую. День восьмой. Афанасий Павлович, прежде всего мне нужно для статьи поподробнее узнать о вашей работе. Ну, а что рассказывать тебе о нашей работе? Ты ее видел? Дело обычное. Малярничи. Конечно, навыки требуются, сноровка и любовь к этому делу. Девчата у меня ничего, шустрые. И пивунья. Как заведут, заслушается, сердце радуется. Но работай с умом. Краски, химия. Маляр этой краской насквозь пропитан. Ты знаешь, какая она, зараза, эта краска? Никакой запах ее не перешибет. Как-то выпили с товарищами малость. Вообще-то я это дело не уважаю, не люблю, можно сказать. Пришел домой и так для смеха на жену. Ха! Чем пахнет? Она, отойди, краской. А раз в санаторий приехал, то вечером нас всех поселили, а утром просыпаемся, сосед по койке говорит: вот невезуха, приехал в санаторию, а тут ремонт затевают. Слышь, как краской-то. А я ему говорю: успокойся, друг, краской от меня, маляр я. Маляр я с гордостью за свою рабочую профессию, говорит Афанасий Старков, руководитель передовой бригады отделочников, является настоящим запевалой, правофланговым, на которого равняется весь коллектив. Такие, как Афанасий Старков, подлинные герои наши стройки, все, точка. Не, восклицательный знак. Так, первая статья редактора многотиражной газеты «На стройке» Валентина Нестерова закончена. В набор. День десятый. Здравствуйте, Валентин Степанович. Это Банников, поздравляю. Хорошая статья. И название удачное, герои рядом. Молодец. Спасибо. Да, прочитал вашу публикацию в столичной прессе. Судя по сегодняшней статье, заметен творческий рост. Да ну что вы. Да. Небось, в московском «Комсомольце» локти кусает, упустили такого журналиста. Но ничего, ничего, потерпят немного. Вот построим домну, увидим первый металл и в Москву. Ждать всего ничего. Вы шутите, Георгий Миронович? Да нет, зачем? Я говорю серьезно. Хорошо начал, редактор. Сегодня в 16:00 у нас партком. Так. Будет разбираться интересное дело. Приходи. Спасибо. Спасибо, обязательно приду. Товарищ! товарищи, прикройте окно, а то мы тут не услышим. Закройте окно. Приступим к обсуждению персонального дела Любастина. Да, я хочу представить вам нового редактора нашей газеты, Нестерова Валентина Степановича. Некоторые уже с ним знакомы, но я, так сказать, официально. Да. Напомню вкратце суть. Бригадир Монтажников, коммунист Любастин Василий, при оформлении на работу скрыл, что имеет диплом инженера и в графе образования неизвестно с какой целью написал, что образование у него среднее. Хотя на самом деле он окончил, как выяснили кадровики, Днепропетровский индустриальный институт. Ну, вот, собственно, и все. Есть ли вопросы к товарищу Любастину? А вы работали, товарищ Любастин, по своей инженерной специальности?